контрастировала с яркими, как в комиксах, красками, которыми тогда увлекался Алекс. Портрет напомнил ему плакаты, висевшие в институте. Между семейными фотографиями и плакатами с изображением диктаторов и впрямь есть связь, — подумал он, с трудом переводя дыхание и нашаривая в кармане флакончик с валиумом. Рецепт он выпросил у врача. Напротив, дверь в дверь, находилась комната Виктора. Некогда она была домашним музеем исторических ужасов. Теперь над одинокой кроватью, покрытой бежевым синельным покрывалом, висел огромный деревянный крест. У стены стоял письменный стол, над ним металлические полки, набитые книгами на разных языках. Половину одной из полок занимали блокноты в коленкоровых обложках под черный мрамор, в которые Виктор переписывал редакционные статьи из журналов, стихи, рассказы. По вечерам, когда они с Полом смотрели телевизор, Виктор сидел, бывало, в кресле, держа в левой руке стакан, и писал. Алекс однажды спросил, что он пишет. «Свои воспоминания, дорогое дитя», — ответил Виктор. Алекс взял один из блокнотов и наугад открыл его. Взгляд упал на эпиграф из «Паскаля». Единственный смысл любой рукописи — милосердие. Он поставил блокнот обратно на полку и спустился в столовую, где Ада уже накрыла стол, парадная посуда и даже серебряные приборы. На каждой стене висели либо крест, либо изображение Иисуса. «Зачем ты зажег свет?» Она посмотрела на него поверх очков в розовой оправе. «Потому что уже темно, мама». Она укоризненно, качая головой, опустилась на стул. В комнате стояла жара, как будто кто-то забыл закрыть дверцу печки. «Мне было 15 лет, когда умерла мама», — начала она, ставя перед ним куриный бульон с домашней лапшой, такой вкусный, что, съев одну тарелку, Алекс налил себе еще. «Людей хватали безо всякой причины. Иногда убивали прямо на улицах. Они истребили гетто. Ты знаешь, что значит это слово? Иногда по дороге в школу приходилось обходить труп, валявшийся на тротуаре. Я даже не знаю имен людей, убивших моего отца, но думаю о них каждую ночь. Они стали неотделимы от меня». Алекс не мог понять, откуда вдруг возникла эта боль в груди. Почему заскребло на сердце и поднявшаяся в душе паника вмиг обернулась яростью, которую он тщетно пытался заглушить? «Господи Иисусе, мама! Ну почему от каждой встречи с ней у него ладони покрывались испариной и в глубине рождались темные порывы?» «Маминых родителей я помню плохо, хотя мы ездили к ним в деревню. У них там было самое крупное хозяйство. Твой прадедушка разводил розы. Он был грамотный. Толстого считал идиотом и всегда спорил с мамой, которая Толстого обожала. Но мама была молчаливой, а если открывала рот, то для того лишь, чтобы сделать замечание. Хочешь пирога? С яблоками? Еще горячий. Попозже. Ты останешься ночевать? Я приберу в твоей комнате». Ей так же страстно хотелось, чтобы он остался, как ему уйти. Когда он отрицательно покачал головой, лицо у нее помрачнело. Вскочив из-за стола, она начала кричать. Ее голос взвивался все выше, пока не стал напоминать пронзительный журавлиный клекот. «Какой же ты! Вот смотрю я на тебя и никого не вижу! Прости, но я не могу не сказать тебе этого. Я родила тебя, а ты — ничто. Как ты мог забыть мать? Знаешь, зачем люди рожают детей? Мы рожаем их по вполне определенной причине, чтобы они стали толмачами. Мы нуждаемся в переводчиках. Слепой, бессердечный сын! Тобой овладел дьявол. Ну и ступай к нему и к своим шлюхам!»